Почему ведьмы не используют связи с дьяволом в личных интересах, не богатеют? Эти и многие им подобные вопросы немало смущали самих церковников. Шпренгер и Инститорис утверждали, что Бог допускает околдовывание невинных для того, чтобы возбуждалась этим взаимопомощь в человеческом обществе, и чтобы его члены больше заботились об уменьшении греха в своей среде. На вопрос, почему ведьмы не богатеют, те же инквизиторы отвечали, потому что они по воле демона готовы за самую незначительную мзду осрамить и опозорить Творца, а также чтобы своим богатством не обращать на себя внимания. Колдуньи, поясняли авторы «Молота ведьм», лишены возможности уничтожать всех своих врагов, потому что добрый ангел препятствует им в этом. Они не могут вредить инквизиторам и другим должностным лицам, потому что последние отправляют обязанности по общественному правосудию. В целом же церковь не поощряла сомнений. Она предупреждала верующих, что чрезмерная пытливость неугодна Богу, и требовала слепо верить в мудрость божественного провидения, пути которого неисповедимы. Авторитет сатаны, благодаря его популяризации церковью, был особенно высок в средние века. Его укоренению всеместно способствовали церковники, без конца твердившие о его могуществе с амвона и восповедальни. Само заклинание, произносившееся церковниками при изгнании дьявола и задержимого, не могло не вызвать суеверного ужаса перед отвратительной и порочной, и тем не менее могущественной фигурой искусителя рода человеческого. «Изыди, злой дух, полный кривды и беззакония! Изыди, исчадие лжи, изгнанник из среды ангелов! Изыди, змея, супостат хитрости и бунта! Изыди, изгнанник рая, недостойный милости Божьей! Изыди, сын тьмы и вечного подземного огня! Изыди, хищный волк, полный невежества! Изыди, черный демон! Изыди, дух ереси, исчадие ада, приговоренный к вечному огню! Изыди, негодное животное, худшее из всех существующих! Изыди, вор и хищник, полный сладострастия и стяжания! Изыди, дикий кабан и злой дух, приговоренный к вечному мучению! Изыди, грязный обольститель и пьяница! Изыди, корень всех зол и преступлений! Изыди, изверг рода человеческого! Изыди, злой насмешник, полный лживости и возмущения! Изыди, враг правды и жизни! Изыди, источник несчастья и раздоров! Изыди, бешеная собака, подлая змея, дьявольская ящерица! Изыди, ядовитый скорпион, дракон, полных злых козней! Изыди, лакей сатаны, привратник ада! Изыди, козел, страж свиней и вшей! Изыди, зараженное страшилище, черная ворона, рогатая гадина! Изыди, лжец, коварный, поганый, зачумленный! Слушая подобного рода заклинания, нуждающийся в помощи верующий мог подумать, а не обратиться ли мне за поддержкой к этому могущественному персонажу, перед которым трепещет сама церковь. Русский психиатр Спиранский, автор интересного исследования о ведьмах и ведовстве, отмечал, что постоянное запугивание сатаной было чревато для церкви самыми бедственными последствиями. «Всякая сила, — писал Спиранский, — вызывает перед собой преклонение, а средневековый католицизм сделал из образа сатаны такую силу, которая в конце концов стала страшиться даже сама создавшая его римская церковь. Но без дьявола церковь не могла и не может обойтись, так же, как и без Бога. Наличие дьявола позволяло списать на его счет все человеческие слабости и мерзости, все недостатки и пороки церкви и самих церковников. Вот почему последние с пеной у рта всегда доказывали его существование. Полемизируя со сторонниками здравого смысла, считавшими демонов и прочую чертовщину продуктом суеверия темных и невежественных людей, Фома Аквинский упрекал их в безбожии, доказывая, что демоны не только реально существуют, но и способны по Божьему попущению вытворять с людьми самые невероятные и фантастические вещи —